Усталость от позитива. Что-то я тоже устала. Давай отдохнем, а? Травки потянем. Тебе лишь бы забалдеть, но это, милочка, не отдых, а безобразие. Ничего ты не смыслишь в высшей математике. Как я люблю повторить свои кошки. Вот смотри, какую песенку я сочинила в состоянии блаженного вдохновения. Я пел песни все долгие годы, где со скал водопад падал вниз. Я смотрел, как бурлят его воды, слушал сладкую музыку брызг. Маргаритки, качаясь под солнцем, пели тихую песню на воле. Ты нашел меня, сын природы, на моем изумрудном поле. Эх, психоделия! А я сейчас покажу тебе, как можно сочинять в состоянии здравомыслия. Я бродила, шатаясь по кочкам. Меня мучил серьезный вопрос. Превратилась я в радиоточку, чтоб услышать погоды прогноз. Я антенной врубалась в природу, пролагая извилистый путь. Там нашел меня сын погоды, где я навзничь легла отдохнуть. Да чтоб ты обомлел! Ну, гад, погоди, отомщу я тебе. К нам присоединилась Лиз. Прочитала «Трансерфинг», решила начать новую жизнь. Стараюсь позитивно реагировать на все происходящее, радоваться птичкам, солнцу, тучам, снегу и так далее. В событиях, людях, которые мне не нравятся, стараюсь найти позитивное, полезное для себя. И вот что не понимаю. Хватило меня на 2 или на 3 недели. Почувствовала усталость. Причем не физическая, а какая-то странная. Как будто качаю на тренажере что-то там внутри. Но что именно, не ясно. И все бы это меня не волновало, если бы не одно сомнение. Энергии у меня немного. Не получится ли так, что энергия отвлекается на поддерживание положительного настроения, и ее не хватает на что-нибудь нужное организму? Пробовала электрические потоки, как в книге сказано, но не чувствую ничего. И еще, настроение позитивное поддерживалось, но, как мне показалось, ненормальное какое-то, ближе к телячьему восторгу. А ведь должно быть спокойное. Не надо поддерживать положительное настроение, тем более в виде телячьего восторга от соучастия в трансерфинге. Живи, как и жила. Сдай себя временно в аренду, чтобы не расходовать энергию, и понаблюдай за собой со стороны, на что ты ее расходуешь, как тратишь. Когда научишься видеть позитив, а не выискивать его, станет легче относиться к людям, которые тебе не нравятся. Дай жить всем в этом мире. Они имеют такое же право, как и ты, в своем пространстве вариантов. И не старайся ты так, чересчур превысила важность всего того, что на тебя свалилось вместе с трансерфингом. Нежнее надо, нежнее. Будь собой, и все получится. Наверное, когда мы заставляем себя через силу делать, неважно что, даже чувствовать радость, то это насилие над собой. А душа насилие не любит. Душа устает. Позвольте душе немного отдохнуть от рамок разума, хотя бы на время, и энергия вернется. А у меня совсем другой опыт. Вначале все время съезжала в негатив, так как собственной энергии тоже маловато. Энергетических потоков тоже не ощущаю. Но если бы не напрягла себя вначале, до сих пор бы размазывала сопли. Не, я пробовала, как у Нарбекова, поднимать себе радость, ведь мы же хорошо знаем это чувство. Но поначалу было тяжеловато, ведь привыкло тело к серости, и мысли по серым дорожкам текли. Но почти все время находилась в осознанном состоянии, наблюдала за собой. Если происходил откат, возвращала себя опять в позитив усилием воли. Нужно сказать, что когда следишь за собой, то поведение окружающих воспринимается как-то затушевано. На него остро не реагируешь, становишься больше вещью в себе. Так вот, именно усилием воли мне удалось переместить себя на волну большей удачливости. Ну а насчет того, что энергии не хватит на жизнеобеспечение, волноваться не надо. С ростом настроения растут силы. Но опять же, Слушай себя. Не перетяни струну, а то лопнет. Если уж совсем не вмоготу, остановись, отдохни, потом продолжишь. А состояние только сначала кажется неестественным, потом оно перетекает в состояние спокойной радости, ну, если можно так сказать. Скорее всего, тебе мешает голос разума. Это он тебе говорит, с одной стороны, стараться, а с другой сомневаться, что не хватит энергии. И вообще бурчит, что с тобой происходит что-то ненормальное. Разум не в состоянии принять эту твою новую жизнь. Она для него слишком парадоксальна. Со временем ты привыкнешь больше доверять голосу души, и он тебя не обманет. Лучше действовать без «стараюсь», а по привычке выбирай лучший вариант.